Пустое гнездо. Норма Уоррен готовилась впервые расстаться с дочерью и не испытывала от этого никакой радости. Окончив школу, Линда тут же устроилась работать в телекоммуникационную компанию AT&T. В день профориентации представители пришли в школу, чтобы найти девочек для работы. Когда Линду выбрали для обучения на менеджера, Норма расстроилась. «Я надеялась, что ты надумаешь в колледж поступить. Зря я сама так рано вышла замуж. Зря в колледж не пошла». «Мам, ну подумай, какая прекрасная возможность. Меня обучат такой классной специальности. К чему тратить 4 года на колледж, если к этому времени буду уже работать и зашибать хорошие деньги?» «Но, дорогая, представь, сколько ты пропустишь веселья, женские клубы, свидания, жизнь в общежитии с другими девочками. Да ну! Все это прошлый век. Эти радости можно получать, и зарабатывая деньги. Если все взвесить, мама, то понимаешь, что это самое разумное и практичное решение. Слишком ты молода, чтобы мыслить разумно и практично. Это у тебя от папы. Я вот никогда не была ни практичной, ни разумной. Может, и зря. Выскочила замуж, ничему не научилась. Случись чего с твоим отцом, придется в уборщице идти или в поварихе. Только это я и умею. Никаких познаний. Лишь в стряпне до уборки. Да ну, мам, хорошая стряпня требует мастерства. Ничего она не требует, — отмахнулась Норма. Любая дуреха умеет готовить. Я вот не умею, — сказала Линда. Ты и не пыталась. Знаешь, твой папа очень огорчится, если ты не пойдешь в колледж. Не, не огорчится. Он тоже считает, что это отличный шанс. Откуда ты знаешь? Оттуда. Я уже сбегала в магазин и показала ему письмо. Когда? Утром. Раньше, чем мне? Просто хотела посмотреть на его реакцию. Он сказал, надо ехать. Ага, понятно. Значит, вы, как обычно, уже все решили, а я так, сбоку припека. Мое мнение можно не учитывать. «Ой, ну, мам, да все верно. Могли бы меня и вовсе не ставить в известность. Зачем? Я для вас не важнее дверной ручки. Не спрашивать же мнение у дверной ручки. Все равно ты поступишь так, как посоветует папа. Мам, ну ты же знаешь, что это не так. Если ты так смертельно против, я не поеду». «Ну, конечно. И потом до конца жизни будешь меня в этом упрекать. Я просто надеялась, что ты останешься рядом с домом. Вот и все». «Так тебя на самом деле это беспокоит?» «А как же мне не беспокоиться? Я обыкновенная мамаша!» «Не о чем беспокоиться, все будет в порядке. Думаешь, я отпущу тебя в большой город, где сплошь оружие и сутенеры, и при этом смогу не беспокоиться?» «Ой, мама, ну какие сутенеры в Сан-Франциско?» «Обыкновенные. Я смотрю телевизор, между прочим. Барбара Уолтерс в передаче рассказывала про русских девочек, которых сутенеры взяли в рабство. Это до сих пор продолжается». Слезы навернулись у Нормы на глаза. «Надеюсь, ты будешь носить пистолет в сумочке. Знаешь, как легко ударить человека по голове. Это сплошь и рядом случается». Час спустя Линда позвонила отцу. «Пап, ты должен поговорить с мамой. Ее заклинило, что мне проломят череп или сделают рабыней». Мак ответил: «Так я и думал. Про землетрясение еще не говорила? Пока нет. Но скоро наверняка додумается». Как и ожидалось, вечером Норма сидела с Маком на кухне. «Не понимаю, о чем думают эти люди в телефонной компании. Ждут, что такая юная девочка поедет в Сан-Франциско одна-одинешенька? Да нет, вместе с ней едет целая толпа ребят ее возраста, которых отобрали для учебы». Норма распахнула глаза. «Сан-Франциско? Господи, там же трясет!» Мак встал и налил себе еще кофе. Ночь обещала быть длинной. «У меня будет микроинфаркт, и не один, я чувствую. Норма, может, ты перестанешь беспокоиться по всяким пустякам? Ты себя с ума сведешь. Что я могу сделать? Такой вот я беспокойный человек. Я и ребенком была нервной, и подростком нервной. Я всегда была нервной. И когда ты на мне женился, ты знал. Я нервная. Я тебе говорила. Да, но первые 20 лет я думала, это пройдет. А ты в жизни ни минуты не беспокоился и не знаешь, каково это. Так что не сиди тут и не говори мне, что я должна перестать нервничать. Как будто это у меня по желанию. Хочешь — нервничаешь, не хочешь — нет. Ты, небось, считаешь, что я встаю по утрам и говорю себе. Ой, прямо жду не дождусь. Снова весь день биться в истерике, пугаться по любому поводу до смерти и умирать от ужаса всякий раз, как зазвонит телефон. Это ведь так весело! Мак, попробуй понять меня. Вы с тетей Элнер прямо как две капли воды. У вас в теле ни единого нерва нет. Я бы с удовольствием была такой же, но не могу. Наверное, природа у меня другая. Есть существа нервные, а есть спокойные. Нельзя винить людей за их характер. Ты же птичке не велишь быть похожей на корову? Ладно, Норма. Ты меня убедила. И льву на обезьяну. Хорошо, Норма. Я просто хотела сказать, что тебе было бы веселее жить, если бы ты могла немного расслабиться. Думаешь, я не знаю? Думаешь, ты открыл мне глаза? Я бы с удовольствием позволила дому рухнуть. А вам с тетей Элнер и Линдой делать то, что заблагорассудится. Захотела Линда жить в большом городе среди убийц и насильников? Ну и что? Подумаешь? Хочешь ты кататься на американских горках в твоем возрасте? Ну и что? Подумаешь? Хочет тетя Элнер жить с дверьми нараспашку, чтобы любой бандит мог ночью ворваться к ней и придушить ее в постели? Ну и что? Подумаешь? Хорошо, Норма. Но не бегать же, как та курица, не кричать, что небо падает. Думаешь, твое беспокойство что-то изменит? Что должно случиться, то случится. А что не должно, то не случится. Норма смотрела так, будто готова его убить. Что ж, спасибо, Мак. Ты невероятно мне помог. Я тебе это припомню. Когда ты в следующий раз станешь по какому-нибудь поводу волноваться. После отъезда Линды в Сан-Франциско позвонила тетя Элнер. «Норма, я знаю, что с тобой. У тебя синдром пустого гнезда. Я прочитала про это сегодня в Reader's Digest. Поэтому ты все время моешь полы. Там говорится, что при этом синдроме ощущение, что жизнь твоя кончена, что ты стала бесполезной. И некоторые признаки я вижу у тебя, ясно как день. Какие признаки? Всякий раз, как ты приходишь, я прям вижу, как ты жаждешь устроить мне тут уборку. Тебе необходимо какое-нибудь хобби. Слушай, что говорит Reader's Digest. Цитирую. Слушаешь? Да. Противоядие от синдрома пустого гнезда служат следующие действия или их комбинация. Почаще выходить из дома и заводить новых друзей. Придумать себе хобби, пожертвовать часть времени на общественную деятельность, устроить второй медовый месяц. Второй? У нас и первого-то не было. Теперь он мне должен сразу два. Ну, что там еще, продолжай. Обедать или ужинать в ресторане хотя бы раз в неделю или брать уроки танцев. Норма не могла не признать, что тетя Элнер права. Она таки чувствовала себя бесполезной и постоянно боролась с желанием отдраить дом тети Элнер от подвала до чердака. Но она не хотела ни танцевать, ни обедать в ресторанах. Теперь, когда закрылся кафетерий, пойти было некуда, не считая ресторана «Говард Джонсон». А сколько можно съесть за раз жареных моллюсков? И Мак ни за что не закроет магазин, чтобы отправиться во второй медовый месяц. Видимо, остается только общественная деятельность. А найти общественную деятельность в Элмвуд Спрингсе задача нелегкая. У всех и так есть все, что им надо.